«Где сейчас Володя? Не в той ли комнате, не в сотне ли метров отсюда? Что поделывает?» Никакого смущения у Марьям. Она позабыла, что Леонид был у нее дома, когда она жила с Володей, видела их вместе. Она позабыла. А если и помнила, так что из этого? Жизнь — это жизнь, дорогой мой. Женщина ушла от одного и пришла к другому. Любила, разлюбила, полюбила вновь. Пора отрешиться от школярской наивности. Все понятно, даже обычно. А все-таки было скверно, было смутно на душе. Было жаль Володю, может быть, потому еще, что и самого себя было жаль. «Леонид Викторович, пожалуйте к столу», — сказала Марьям. Ей захотелось сейчас сыграть светскую даму, и отсюда это «пожалуйте». Словечко совсем не ее. Она почувствовала это и рассмеялась. «Леня, подсаживайтесь, а то я все сама съем». Ну, уселись за стол. Дочь царя из царей Индии принесла сковороду с бараниной и начала есть, и дочь царя из царей со святой непосредственностью руками хватала куски мяса и быстро вся вымазалась, но и это в ней нравилось Денисову. За столом Марьям показалось тесно, она взяла тарелку и села на ковер у тахты. Денисов улыбнулся ее выходке. Ему все в ней нравилось. Как бы она ни повела себя, все было совершенством. Но она и Леониду нравилась, ему радостно стало смотреть на нее, на перемазанное жиром смазливое ее личико, на то, как она сидела в ногах своего властелина, и древний узор ковра был тем же, что и на ее шапочке. Вровень с головой Марьям было окно. Оно выходило во двор и было без решетки. Великая радость в таких домах — окно без решетки. За окном виднелся морщинистый мягкий ствол тутового дерева, а позади белела стена дувала. И совсем рядом с дувалом казалось, что рядом висели в синем небе коричневые приснеженные горы. Удачнее фона для Марьям, какой она сидела на ковре, не сыскал бы и самый лучший художник. Не доставало лишь музыки, той самой диковатой, незнакомой и узнанной. Кто-то негромко постучал в стекло окна, которое выходило на улицу и потому было с решеткой. Леонид глянул и не поверил глазам. В раме окна, в решетчатых полосах, возникло смеющееся лицо Птицына. Он шевелил толстыми губами, прижатыми к стеклу, неслышные, произнося слова. «Сейчас, сейчас!» Марьям вытерла жирные пальцы о ковер и вскочила, обрадовавшись Птицыну, всем рванувшимся к окну телом. «Володя, заходи!» Она распахнула окно. «Ну, чего ты здесь стоишь? Заходи! Я сейчас открою дверь!» «Нет-нет, я мимоходом», — Птицын заглядывал в комнату, улыбаясь и кивая Денисову, Леониду. «Тут на углу раков продают, вот я и прихватил вам дюжину». Он начал совать за прутья раскоряченные рачьи тельца. Марьям брала их, вскрикивая, пугаясь, роняя на пол, а Птицын смеялся и глядел на нее, на Денисова, на Леонида, старательно деля между ними свои бойкие, быстрые улыбочки. «Честное слово, пароль Доннер. Сергей Петрович, не раки, а крокодилы. Три рака, труашос. Леня, и ты сыт?» «Хватит и двух таких», — сказал Леонид, — «по горло». Но Птицына уже в окне не было. От жирной баранины, от этих раков Леонида замутило, он поднялся, подошел к окну, рванул на себя решетку, крепкая. Он успел увидеть еще широкую, сутулую Володину спину, семенящий, бегущий его шаг. «Так бывает. Все вдруг собьется в одну кучу, множество сразу событий, и спешка начинается, и надо принимать скорое решение, хотя еще вчера совсем тихо влачилась твоя жизнь». С утра Леонид засел в просмотровом, шла сдача сюжетов кинохроники, иные из них были уже озвучены и подмонтированы в киножурнал, иные еще шли начерно. И должно было прикинуть, жить им или погибнуть. Если Леонид говорил на экран, это была жизнь. Если говорил «подумаем», то была смерть.